Пятница, 20 января 1978 года. Вечер. Москва. Площадь Дзержинского. Из темноты, что нависала над уличными фонарями, плотно сыпал снег. Лохматые хлопья щекотали Жоре лицо, чувствительно задевали ресницы и холодили лоб. В московском воздухе, обычно подгаженном легким заводским смогом, вдруг прорезался чистый и свежий запах. А еще стало непривычно тихо. Мотор, сигналы, все, что приходило с улиц, все глохло в этом снегопаде, как в вате. Слышно было лишь то, что видно, и это слегка нервировало. Сам предстоящий отчет лишь бодрил Минцева. За свою работу ему не было стыдно, а то, что в животе не сильно тянуло, точь-в-точь, как перед сложным прыжком, так это привычное, родное чувство. Глухую опаску, которая, понятное дело, была и глупой, и детской, будила стена снега за спиной. Конечно, после всего того, через что он прошел, нелепо и смешно озираться в центре Москвы. Это не ночная сельва, вибрирующая жаждой голодной плоти. Но с недавних пор невозможное, войдя в Жорину жизнь, стало обыденным. Высокая стопка, прочитанная за год фантастики, воспринималась теперь суровым соцреализмом. Были на то основания. Мозг Минцева пришел в то странное состояние, когда за любой замеченной периферийным зрением мелочью, ранее не проскальзывавшей через фильтр бессознательного, он был готов признать сложные и далеко идущие последствия. Его теперь ничто не удивляло. Невидимое только краем глаз воскурение архаичных рун поверх обшарпанной стены в подворотне, ни скольжение ногих искаженных теней в облаках, ни, как сейчас, недобрый изучающий взгляд в спину из московского снегопада. Не удивляло, не пугало, но напрягало. Жора не выдержал и оглянулся. Площадь словно вымерла, лишь у самого входа в комитет распаренный солдат-срочник елозил по тротуару деревянной лопатой, пытаясь отвоевать хотя бы скромный плацдарм. В Туне небеса тут же брали свое. Он взглянул на часы. Пора. Похлопал перчатками по погонам, сбивая снег, и шагнул в здание. Действительно, пора. В приемной Андропова в кресле для посетителей придремывал Иванов, только что вырвавшийся с заседания малой пятерки. Минцев забрал у дежурного офицера свою папку и тихо пристроился рядом, настроившись ждать. Но буквально через 5 минут дверь кабинета распахнулась, выпуская моложавого полковника погранвойск. Иванов мгновенно стрепенулся, встал и с чувством потянулся. С интересом покосился на пухлую Жорину папку. За неотложными делами он не успел ознакомиться с последними заключениями экспертов. Одернул пиджак и гулко скомандовал. «Пойдем работать». «Ну что ж, товарищи, приступим», — сказал Андропов, когда они расселись вокруг стола. «Давайте для зачина пройдемся по последним данным криминалистического анализа. Георгий, прошу». Жора привычно дернул подбородком влево и начал мерно излагать. «Начну с чернил. Они принесли наиболее оперативно значимые сведения. Сенатор перешел на проявленные фотопленки для передачи основной информации. Ну и для текста письма, расположения закладки и для надписей на конвертах по-прежнему используется авторучка. Наша операция по районированию мест пребывания объекта через добавки в чернила принесла первый успех. Мы определили район, где, возможно, проживает сенатор». «Так», — Юрий Владимирович нетерпеливо потер ладони. «Ну, показывайте, Георгий, не томите». Жора развернул топографическую склейку, покрыв ею весь стол. Андропов и Иванов тут же подались вперед, разглядывая. Центральная часть города была густо испещрена рабочими отметками. Некоторые районы обведены. «Так как поставки партии в торговую сеть были нами тщательно проконтролированы, то мы можем уверенно утверждать, что сенатор приобрел их вот здесь, в этой зоне». Карандаш прошелся вдоль толстой черной линии. «Она ограничена с севера Фонтанкой, с запада — Лермонтовским проспектом, с юга — Обводным каналом, а с востока — проспектом Дзержинского и Звенигородской улицей. Административно это восточная половина Ленинского района. Для нас теперь зона номер один. Минцев потыкал карандашом в отметке. 38 точек продаж чернил. Они отмечены маленькими красными кружочками. Андропов поднял глаза на Жору. Но микромаркировка конвертов из предыдущих партий указывала на Фрунзенский и Дзержинский районы. Да, вот они, примыкают. Жора указал на две зоны, обведенные синим и зеленым цветом. Так, Юрий Владимирович опять хищно склонился над картой. Тогда надо начать с прочесывания стыка этих районов? Увы, не уверен. Минцев огорченно покачал головой. Система с микромаркировкой конвертов и тетрадей, как оказалось, работает очень грязно. Мы проверили. Чуть ли не половина партии идет не туда. Полнейшая безалаберность в торговле. Ответственных сняли, а толку? Уверен, кстати, что и в других городах не лучше. Поэтому я отношусь к тем данным с большой настороженностью. Вот как... Андропов был ощутимо раздосадован. «Очень жаль. Да. У нас нет возможности делать все это руками комитета. Слишком большой объем работы. Но встряхнуть систему надо». Он сделал пометку в ежедневнике. «Хорошо. Проведем контрольную проверку по всей стране. Продолжайте, пожалуйста». «Прямо сейчас мы заканчиваем повторную замену партии чернил на неиспользовавшиеся ранее варианты. Если спустя какое-то время эта новая маркировка опять укажет на зону А, можно будет уверенно говорить о систематичности в действиях объекта. Причем в этот раз, учитывая привязку активности сенатора к центральным районам города, мы ограничиваемся только районами между Невой и обводным каналом. Зато каждая точка продаж внутри зоны А получит индивидуальную партию. Если все пойдет в соответствии с нашими ожиданиями, то где-то летом получим более точную привязку. Ну, с чернилами пока все. «Ну что ж, неплохо», — оценил Юрий Владимирович, откидываясь назад, и задумчиво повторил. «Неплохо. Сколько тут живет?» «Около 75 тысяч человек. Здесь также базируется несколько крупных организаций. Артиллерийское училище, военмех, технологический институт, военно-медицинская академия». Иванов, все это время молчавший, подал голос. «Жора, обязательно учитывайте фактор случайности. Не зацикливайтесь только на этом районе. Жизнь, она такая, извилистая». «Товарищ Блеер не даст, Борис Семенович», — усмехнулся Минцев. «Тот еще волчара сыска. Я у него на подхвате, учусь». «Помогает?» — живо поинтересовался Андропов. «Очень». Жора помялся, но решился. «Несколько мешает отсутствие у товарища Блеера полного допуска». Иванов посмотрел на него с отчетливым неодобрением. Андропов переплел пальцы, подумал, потом спросил. «Георгий, что, по вашему мнению, самое важное в том комплексе информации, которое получено нами от сенатора?» Минцев ответил, не раздумывая. «Само существование сенатора». «Именно! Именно!» — размашисто хлопнул ладонью по столу Андропов, а затем поднял указательный палец. «Существование сенатора сейчас, пожалуй, наша самая охраняемая тайна. Самая! Поэтому нет, пусть Владлен Николаевич работает в прежнем режиме. Не надо. Слишком горячая информация. Можно обжечься». Он упер пристальный взгляд в Минцева, и тому не оставалось ничего иного, кроме как согласно кивнуть. «Что еще удалось накопать интересного с последней закладки?» — спокойно продолжил Андропов. «Кое-какую второстепенную в оперативном плане информацию дали фотопленки». Жора достал отпечаток. «Вот, в области перфорации выявлены микроследы, оставленные лентопротяжным механизмом. На основании характерных признаков эксперты уверенно говорят о том, что съемка велась с использованием отечественной модели, входящей в семейство зеркальных фотоаппаратов «Зенит» последних 8 лет выпусков. А вот идентификацию использованного объектива по оптическим искажениям провести затруднительно. Это пересъемка и почти наверняка с макрокольцами для увеличения масштаба. Диафрагму же при этом закрывают для увеличения резкости. А с закрытой диафрагмой все объективы практически одинаковы. Нет аберраций. На кадрах отсутствует и перспектива, поэтому искажений поля нерезкости тоже нет. В общем, из отечественных это может быть и Индустар, и Юпитер, и Гелиос. Однако, Минцев взмахнул рукой, подчеркивая важность. Более интересно другое. По мнению наших экспертов, из съемки в нелабораторных условиях и на неспециальную пленку выжато максимально возможное качество негативов. А вот это уже говорит о том, что работал или профессионал фотодела, или любитель высокого уровня. Как сказал один наш специалист, на 1000 фотолюбителей с зеркалкой такой будет от силы один. Жора замолчал, давая возможность оценить сказанное. «Так...» — Андропов хищно прищурился, глядя в угол кабинета. «75 тысяч человек в зоне А. Это, грубо, 25 тысяч семей. Из них «Зенит» будет от силы у 1000, верно? На эту 1000... Ну, хорошо», — вскинул он руки, делая щедрый допуск. «Пусть будет не один, а 5 способных на такую работу. Мы приблизились к сенатору вплотную?» «Да, скорее всего так», — согласился Минцев. «Но мы не можем провести сплошные обыски квартир, а иных способов выявить все зеркалки на руках нет. Конечно, будем вести опросы, выявлять известных фотолюбителей, но это игра в длинную, без больших шансов. Поэтому, скорее, пока просто кладем этот признак объекта в копилку наших знаний о нем». «Хорошо», — после короткого молчания с видимой неохотой произнес Андропов. «Плохо», — эхом отозвался поморщившийся Иванов. «Что так?» — блеснул на него очками Юрий Владимирович. Иванов покатал желваки. «Мнение этих экспертов, а я их не оспариваю, плохо ложатся на мой анализ, предложенный сенатором двухсторонней конспиративной связи. Или наоборот, слишком хорошо ложатся». Андропов сложил ладони перед лицом и глубоко задумался. Потом помотал головой. «Нет, пока не понимаю твоей загадки. Ну, сейчас дойдем и до этого. Георгий, у вас по экспертизам есть еще что-то оперативно значимое?» «Нет, остальные заключения не дали ничего интересного в этом плане. К примеру, стало понятно, что сенатор сменил авторучку. Перо явно другое. Но нам это пока никак не помогает». «Ясно». Андропов постучал подушечками пальцев по ежедневнику и, придя к какому-то выводу, повернул голову к Иванову. «Ну что ж, тогда идем дальше. Борис Семенович, излагай». «Связь — это то, на чем мы в основном и сыпемся», — начал с веской констатации Иванов. «Связь и предательство. Если кратко говорить о предложенных нам сенатором алгоритмах связи, то я сам на его месте сделал бы примерно то же самое. Смотрите, получилось 2 разных канала передачи информации. От него к нам и от нас к нему. Первый канал — прост, надежен с точки зрения возможности перехвата и безопасен для отправителя. Сначала он закладывает в тайник контейнер с фотопленками, потом пишет на известный ему почтовый ящик 2 письма. Одно с указанием места, второе — схемы закладки. Бросает их в разных местах, и все. Перехват противником невозможен». Борис Николаевич потер подбородок и огорченно качнул головой. «И его самого никак не взять, разве что у почтовых ящиков опять ловить». «Не будем», — твердо сказал Андропов. «Еще раз спугнем, и все». «Не будем», — легко согласился Иванов. «Итак, от него к нам надежно и безопасно. От нас к нему аналогично. Способ получения наших сообщений максимально безопасный для сенатора. Прием на длинных волнах. Есть теоретическая основа для радиопеленгации приемников, настроенных на определенную волну. Есть даже лабораторные образцы техники. Но в городских условиях, где в радиодиапазоне черт ногу сломит, в общем, глухо для нас, не запеленговать. Надежность же обеспечивает шифрование с помощью переданных нам через последнюю закладку одноразовых шифроблокнотов. Шифр он выбрал по-верному, с длиной ключа больше, чем длина сообщения, да еще поверх навесил мутатор на дату. Такое не ломается. Он начал загибать пальцы. Если длина ключа не короче текста, если используется однократно, и если ключ действительно случайный, наиболее сложно из этого достичь настоящей случайности. Но первичную проверку на устойчивость переданные шифроблокноты у Козлова уже прошли, так что как-то сенатор вывернулся. Может быть, с помощью ГОСТовской таблицы случайных чисел они свободно продаются в специализированных книжных магазинах. Основное и, по сути, единственное слабое место такого подхода — момент передачи нам самих шифроблокнотов. Но поскольку это происходит на контролируемой нами территории, то вероятность компрометации линии связи в результате перехвата закладки противником ничтожна. «Вот так вот», — закончил Иванов. Андропов слушал напряженно, взгляд его замер, выдавая работу мысли. Потом он огорченно покачал головой. «Нет, все равно не вижу связи с фотоделом. Не хватает мне оперативной фантазии». Иванов покосился на Минцева. «А ты сообразил?» «Кажется, да», — кивнул тот. «Слишком профессионально. И фотодело один из тысячи, и шифрование на уровне спеца». «Молодец», — сдержанно похвалил Иванов. «Верно. Слишком все профессионально в этих узких областях. И вот это очень непонятно. Сколько там мы насчитали? 5 фотографов высокого класса на зону А. А теперь прикиньте, какова вероятность того, что один из них, к тому же еще и высококлассный специалист по конспиративной связи. И это далеко не все. Судя по всему, обнаружилась еще одна область специальной компетенции. Помните, он там в сообщении пометку сделал? Слушать буду в телефоне. Так вот, во-первых, это жаргон связистов. Слушать в телефоне — это слушать голос через наушники. А во-вторых, как мне сказали наши спецы из отдела техобеспечения, этим условием задается необходимая мощность нашего сигнала в Ленинграде. Фотограф, криптолог, радиоинженер. Еще раньше мы выявили признаки профессиональной оперативной подготовки. Такая всесторонняя личная компетентность, честно говоря, пугает. Я опять задаюсь вопросом. А кого же мы, собственно, ловим в свои сети? И что будет с этой сетью, если поймаем? «Теперь понял», — медленно произнес Андропов. «Или удачно подобравшаяся группа, или очень неприятный для нас вариант». «Именно», — согласился Иванов. «Что это за монстр такой?» В кабинете повисла глухая тишина. «Тем интереснее будет найти», — подвел итог Юрий Владимирович. «Так, Георгий». «Так точно, товарищ председатель Комитета государственной безопасности», — браво отчеканил Минцев, вызвав на лице у Андропова слабый отблеск улыбки. «Ну и как ловить-то монстра будем?» — обратился он к Минцеву. «Продолжать методично собирать сведения шаг за шагом. Это раз. Пройдемся по криптологам Ленинграда. Их там от силы-то 30 наберется. Сделаем партии фотопленки со специальной маркировкой по краям и попробуем по аналогии с чернилами выявить точки приобретения. Может быть, поиграем с вариантами проявителей в торговой сети. Ну и ищем необычности в городе. Должен сенатор где-то прорезаться». Андропов подвигал челюстью, а потом с оттенком недовольства уточнил. «То есть ждем?» «Накапливаем данные, Юрий Владимирович», — мягко возразил Иванов. «Расставляем сигнальные ниточки. Сенатор их задевает, и это уже хорошо. Мы его оконтуриваем, и он постепенно проявляется. Такие операции быстро проходят только в случае грубой ошибки одной из сторон». Андропов помолчал, озабоченно разглядывая свои кисти, словно пытаясь что-то на них прочесть. Потом встал и, сутулясь больше обычного, прогулялся по просторному кабинету. «Борис», — как-то устало взглянул от окна на конфидента. «Ты понимаешь, что если этот спутник...» Подбородок его дернулся, словно указывая в какую-то ему одному известную точку. «Действительно во вторник упадет в канадскую глушь, то все. Это будет значить только одно. Нет за этим сенатором ни хорошо поставленной резидентуры противника, ни кем-то у нас расчетливо сформированной группы подготовленных специалистов. Ничего этого нет, ты понимаешь? И остается только немыслимое, далеко за пределами обычного круга гипотез». Андропов поддернул, поправляя манжету, и ровным голосом закончил. «Я буду обязан проинформировать об этом Политбюро». «Это не рано будет?» — спросил, покосившись на Минцева, Иванов. «Это будет поздно», — Андропов слегка дернул бровью, отметая невысказанное сомнение. «Но, к счастью, еще не слишком». Иванов чуть слышно хмыкнул. Минцев закаменел. Юрий Владимирович вернулся в кресло и долил себе из большого термоса, что стоял на краю стола, чая с лимоником. Принюхался к чашке, сделал глоток. «Все просто», — вдруг усмехнулся он невесело и разъяснил больше для Минцева. «Вопрос в реализации рекомендаций, что не относятся непосредственно к деятельности комитета. Экономическая и политическая проблематика, поднимаемая сенатором... Но одно дело, когда я выхожу на Политбюро с предложениями от себя, в рамках своего понимания круга задач и способов их решения. И совсем другое дело, когда эти же предложения звучат из вот такого вот источника. Я вполне могу ошибаться, но цели мои прозрачны. А сенатор, напротив, с одной стороны, безошибочен, с другой стороны, преследует совершенно непонятные цели. Только ли он содействует СССР? Откуда он нас направляет? Ради чего? Только ли нас? Не зря же и американцы в Ленинграде зашевелились. Значит, что-то прошло помимо нас? У него, может быть, и для США есть свои цели? Тогда чей он? Преследуя чьи цели, мы должны выполнять эти рекомендации? Наши? Или его?» Андропов опустил ладонь на стол, как бы ставя точку. «И вот эти вопросы, товарищи, мне скоро будут задавать на Политбюро. А значит, нам надо найти на них ответы. И время не терпит. Нет у нас времени, судя по всему. Не осталось». «Георгий», — он требовательно посмотрел Жоре в глаза, «считайте, что на календаре 15 июня 1941-го». В голове у Минцева слегка зашумело, и волосы на спине встали дыбом. «Вижу, поняли». Взгляд Андропова был пронизывающим. «Ищите. Все ресурсы комитета в вашем распоряжении. Землю ройте. Но осторожно. Нельзя спугнуть сенатора. И нельзя навести на него противника. Так вот, Георгий». Он помолчал, а потом перевел разговор на другую тему. «Что с оперативной обстановкой в городе?» «Продолжаем наблюдать признаки повышенной активности со стороны оперативников ЦРУ. Также практически наверняка уверены в том, что прибывшая в город группа русистов задействована в какой-то комбинации, вся или частью. Оперативный контроль зафиксировал, что после посещения консульства 2 недели назад у них появилось большое количество однотипной фотопленки советского производства. Проверили. Действительно, наша чистая пленка. Полагаем, что она выдана им для выполнения какого-то задания». «Прослушать консульство так и не получается?» «К сожалению, осуществить полноценную инфильтрацию средств технического контроля в помещение консульства пока не удалось. Начальник этой станции ЦРУ — полноценный параноик», — пожаловался Минцев на Фреда. «Сейчас под видом ремонтных работ на теплосетях осуществляем заведение микрофонов в трубы отопления консульства, но есть значительные технические проблемы из-за очень старых конструкций. преодолеваем. Проводятся работы по ВЧ-навязыванию, но лазерная подсветка стекол затруднена тем, что наиболее важные помещения окнами выходят во внутренний двор и достаточно хорошо защищены». «Понятно», — Андропов покрутил большими пальцами. «Как контролируете русистов? Что они фотографируют?» «Контролируем стандартно, силами внешнего наблюдения, с привлечением курсантов школы. Пока ничего особого выявить не удалось, вживаются. Фотографируют городские сценки, но в основном в школах, в уроки, комсомольские мероприятия». «Нужно разобраться, что им на самом деле интересно. Обязательно». «Работаем над вербовкой, Юрий Владимирович. Как самих русистов, так и сотрудников консульства. Владлен Николаевич в связи с этим передает две просьбы». «Так», — Андропов опять взялся за авторучку. «Во-первых, нужны специалисты по пантомимике. В Ленинграде такие есть, но мало. А тут сразу 20 объектов, и всех надо проанализировать, прежде чем разрабатывать вербовочные подходы. Во-вторых, нужны свежие ласточки из тех, кто пока не на картотеке у противника. Штук 6. И пара воронов поопытнее. Эти непосредственно для вербовки консульских. Есть там одна кандидатка». «Будут», — твердо сказал Андропов. «И ласточки прилетят, и вороны. Константинова из Парижа как раз отозвали. Пусть дома пока поработает. Он, говорят, в морской форме для женщин неотразим. Борис, у тебя какие мысли?» «Что спрашивать-то у сенатора будем?» Андропов с легкой улыбкой посмотрел в окно. «Есть у меня один вопрос. Его и задам».